13-я горно-стрелковая дивизия войск СС «Ханджар», хорватская номер 1. 13 Waffengebirgsdivision der СС «Ханджар», Кроатиан номер 1. Сформирована 1 марта 1943 года приказом Генриха Гиммлера от 13 февраля 1943 года под названием «Хорватской добровольческой дивизии СС», Кроатише СС Фрайвиллиген Дивизион. Со 2 июля 1943 года Хорватская добровольческая горнострелковая дивизия СС, Кроатише СС Фрайвиллиген Геберкс Дивизион. С 22 октября 1943 года 13-я добровольческая Босно-Герцеговинская горнострелковая дивизия СС, Хорватская. 13 СС Фрайвиллиген Босниен Герцеговина Гебергсдивизион Кроатиен. С июня 1944 года 13-я горно-стрелковая дивизия войск СС Ханджар, хорватская номер 1. 1 апреля 9 августа 1943 года Штандартенфюрер резерва СС Герберт фон Обвурцер. Родился 23 июня 1888 года в Австрии, участник Первой мировой войны в составе австро-венгерской армии. 1 июня 1930 года вступил в австрийскую организацию НСДАП, билет номер 266601. С началом Второй мировой войны в 1939 году призван в армию и назначен командиром 2-го батальона 67-го пехотного полка. Участник польской и французской кампаний. С 1 июня 1941 года командир 3-го батальона 411-го пехотного полка, с которым участвовал в боях на Советско-Германском фронте. 1 августа 1942 года переведен в войска СС, принят в СС, билет номер 430417, и назначен командиром 6-го горно-стрелкового полка СС Рейнгард Гейдрих. 9 августа 1943 года зачислен в штаб 5-го горно-стрелкового корпуса СС. 15 сентября 1943 года принял командование 39-м гренадерским полком СС в составе 18-й добровольческой моторизованной дивизии СС «Хорст Вессель». 21 июля 1944 года назначен командиром 15-й гренадерской дивизии войск СС, латышской номер 1. В январе 1945 года его дивизия была разбита, а сам Обвурцер 26 января 1945 года погиб. По другим сведениям, захвачен в плен и расстрелян. Производство во время войны. Подполковник резерва. 1 января 1942 года. Оберштурмбанфюрер резерва СС. 1 августа 1942 года. Штандартенфюрер резерва СС. 30 января 1943 года. Оберфюрер СС. 21 июня 1944 года. Бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС. Посмертно. 30 января 1945 года. 9 августа 1943. 21 июня 1944 года. Бригадефюрер СС. Генерал-майор войск СС. Карл Густав Зауберцвейк. Смотри 9-й горно-стрелковый корпус войск СС. Июнь 1944-го, сентябрь 1944-го года, январь 1945-го, 8 мая 1945-го года. Бригадефюрер СС, генерал-майор войск СС Дезидериус Хампель. Родился 20 января 1895-го года в Сисаке, Хорватия. В октябре 1914 года поступил на службу в австро-венгерскую армию кадетом. Участник Первой мировой войны, командовал взводом, ротой, заместитель командира батальона, обер-лейтенант с 1 мая 1917 года. В конце войны входил в состав специального подразделения, действовавшего против сербов. После окончания войны демобилизован из армии и переехал в Германию. В 1925-1928 годах изучал лесное хозяйство в Мюнхенском университете. До декабря 1937 года работал по специальности. В декабре 1937 года поступил на службу в венгерскую армию, служил в Будапеште. В ноябре 1941 года командовал охранными частями в Ксапеле. Затем перешел на службу в хорватские войска с чином майора. Служил офицером разведки 4-го армейского корпуса. 15 мая 1942 года переведен из вермахта в войска СС. Билет СС номер 468174. Членом НСДАП никогда не был. 25 мая Хампель был назначен командиром 3-го батальона 1-го горнострелкового полка СС «Принц Евгений». С 11 июня 1943 года командир полевого запасного батальона горнострелковой дивизии СС «Принц Евгений». С 28 сентября 1943 года командир 27-го горнострелкового полка СС. Уже в конце 1944 года находившаяся под его командованием дивизия «Ханджар» практически перестала существовать, а из немцев была сформирована ударная группа. В мае 1945 года вместе с остатками дивизии сдался британским войскам. Умер 11 января 1981 года в Граце, Австрия. Производство во время войны. Штурмбанфюрер СС, 15 мая 1942 года. Оберштурмфюрер СС, 9 ноября 1943 года. Штандартенфюрер СС, 2 января 1944 года. Оберфюрер СС, 9 ноября 1944 года. Бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС, 30 января 1945 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста. 3 мая 1945 года. 14-я гренадерская дивизия войск СС. Украинская номер 1. 14 Waffen Grenadier Division der SS. Украинише номер 1. Начала формироваться из западных украинцев в апреле 1943 года на Западной Украине, Галиции, на базе полицейского полка «Галиция» и первоначально получила название добровольческой дивизии СС «Галиция» СС Freiwilligen Division Galizien. Позже стала именоваться охранной дивизией СС «Галиция» СС Schützen Division Galizien. С 22 октября 1943 года вновь получила название добровольческой дивизии СС «Галиция». С июля 1944 года 14-я Галицийская добровольческая дивизия СС. 14 Галицише СС Фрайвиллиген Дивизион. С 15 января 1945 года 14-я гренадерская дивизия войск СС. Украинская номер 1. 30 июня, 20 ноября 1943 года. Группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС Вальтер Шимана. Родился 12 марта 1898 года в австрийской Силезии. окончил австрийский кадетский корпус. В составе австро-венгерской армии участвовал в Первой мировой войне. Лейтенант, декабрь 1918 года. 7 декабря 1926 года вступил в НСДАП, билет номер 49042. ИСА. Служил в различных подразделениях СА. Штандартенфюрер, 1938 год. В 1932-1933 годах начальник школы СА Клейнлос. В 1933-1934 годах командир штурмбанна. В 1934 году переведен в Шуцполицию капитаном. 1 апреля 1936 года в жандармерию майором. С апреля 1936 года в штабе шефа полиции порядка. 15 августа 1939 года вступил в СС, билет номер 337753. В 1940 году командир школы жандармерии в Зуле. С ноября 1940 года по сентябрь 1941 года начальник мотошколы жандармерии в Деггингене. С декабря 1941 года по январь 1942 года командовал боевой группой 137-й пехотной дивизии. С июля 1942 года командир полицейского полка. 4 сентября 1941 года назначен руководителем СС и полиции в Саратове. Руководил карательными операциями и организацией борьбы с партизанами. С 30 ноября 1941 года руководитель СС и полиции при высшем руководителе СС и полиции «Центральная Россия». Одновременно в январе-июле 1942 года командир полицейского полка «Центр». С 21 июля 1942 года руководитель СС и полиции в Белорутении, штаб-квартира в Минске, и комендант Минска. 18 октября 1943 года назначен высшим руководителем СС и полиции в Греции, штаб-квартира в Афинах. 5 октября 1944 года высшим руководителем СС и полиции и командиром Оберабшнита СС Дунай. В мае 1945 года сдался американским войскам. Покончил жизнь самоубийством 12 сентября 1948 года в американском лагере для военнопленных в Зальцбурге. Производство во время войны. Штандартенфюрер СС. 15 августа 1939 года. Полковник полиции. 9 декабря 1941 года. Оберфюрер СС. 1 июля 1942 года. Бригадафюрер СС и генерал-майор полиции. 9 ноября 1942 года. Генерал-майор войск СС, 14 июля 1943 года. Группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС и полиции, 20 апреля 1944 года. Высшие награды. Золотой германский крест, 7 августа 1943 года. 20 ноября 1943, 10 мая 1945 года, бригадафюрер СС, генерал-майор войск СС Фриц Фрейтаг. Смотри, полицейская дивизия СС. 15-я гренадерская дивизия войск СС, латышская номер 1. 15 Waffengrenadier Division der SS, Lettische номер 1. начала формироваться в феврале 1943 года на Советско-Германском фронте на базе Латышского добровольческого легиона СС как Латышская добровольческая дивизия СС «Lettische SS Freiwilligen Division». В октябре 1943 года переименована в 15-ю Латышскую добровольческую дивизию СС 15 Lettische SS Freiwilligen Division. В июне 1944 года в 15-ю Гренадерскую дивизию войск СС Латышскую номер 1. 25 февраля 1943, 10 апреля 1943 года. Бригада фюрер СС, генерал-майор войск СС Петер Хансен. Родился 30 ноября 1896 года в Сантьяго, Чили. Участник Первой мировой войны. За боевые отличия награжден Железным крестом первого и второго класса. После окончания войны демобилизован. 15 августа 1933 года вторично поступил в армию в чине капитана, командир батареи. В 1939 году был командиром 2-го дивизиона 50-го артиллерийского полка. В апреле 1933 года вступил в НСДАП, билет номер 2 860 864. ИСС. Билет номер 129 846. 1 июня 1939 года переведен в части усиления СС. Со 2 октября 1943 года по 1 мая 1944 года командир итальянской вспомогательной полиции, которая в сентябре 1944 года была развернута в гренадерскую бригаду СС итальянскую номер 1. Позже она была преобразована в 29-ю гренадерскую дивизию войск СС. С 1 июля по 22 августа 1944 года командир артиллерии 3-го германского танкового корпуса СС. В сентябре-октябре 1944 года вновь командовал итальянской гренадерской бригадой войск СС. В ноябре 1944 года назначен командиром артиллерии 1-го танкового корпуса СС. 5 февраля 1945 года поставлен во главе штаба 18-го армейского корпуса СС и оставался на этом посту до конца войны. Умер 23 мая 1967 года в Фирсене. Производство во время войны. Оберштурмбанфюрер СС. 1 июня 1939 года. Штандартенфюрер СС. 19 октября 1939 года. Оберфюрер СС. 13 декабря 1940 года. Бригада фюрер СС и генерал-майор войск СС. 30 января 1942 года. 10 апреля 1943, 17 февраля 1944 года. Группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС, граф Карл фон Пюклер Бургхаус. Родился 7 октября 1886 года в Бреслау, Силезия, депутат Рейхстага. После окончания кадетского корпуса поступил на службу в армию, в 1908 году произведен в лейтенанты. участник Первой мировой войны. За боевые отличия награжден Железным крестом первого и второго класса. Капитан, 1918 год. Принимал активное участие в нацистском движении. Один из руководителей СА, бригадефюрер СА с 1 мая 1937 года. 1 июля 1940 года перешел из СА в СС. После начала Второй мировой войны поступил в Вермахт, майор генштаба. С 28 декабря 1939 года квартирмейстер 36-го высшего командования особого назначения. В январе-августе 1941 года начальник оперативного отдела штаба 337-й пехотной дивизии. С 1 декабря 1941 года по 22 ноября 1942 года постоянный заместитель руководителя СС и полиции «Россия-Центр», а со 2 января 1942 года по 24 марта 1943 года замещал на этом посту Эриха фон дем Баха. 21 июля 1942 года зачислен в войска СС. С 12 сентября 1942 года по 10 апреля 1943 года и с 20 марта 1944 года командующий войсками СС при высшем руководителе СС и полиции в Богемии и Моравии. В мае 1945 года сдался американским войскам. После того, как Пюклер узнал, что он будет передан советским властям, он 12 мая 1945 года покончил жизнь самоубийством в лагере в Кимелице, близ Плезеня. Производство во время войны. Бригадефюрер СС, 1 июля 1940 года. Генерал-майор полиции, 30 января 1942 года. Генерал-майор войск СС, 10 апреля 1943 года. Группенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС, 1 августа 1944 года. 17 февраля, 20 июля 1944 года. Оберфюрер СС Николаус Хейльман, смотри 4-й танковый корпус СС. 27 июля 1944-го, 26 января 1945 года. Оберфюрер СС Герберт фон Обвурцер, смотри 13-я горнострелковая дивизия войск СС Ханджар. 26-31 января 1945 года. Оберфюрер СС доктор Эдуард Дейзенхофер, смотри дивизия СС Викинг. 31 января, 15 февраля 1945 года. Оберфюрер СС Адольф Акс. Родился 23 июня 1906 года в Моускроне, Западная Фландрия, Бельгия. января 1930 года вступил в СС, билет номер 3848. 1 декабря 1930 года в НСДАП, билет номер 378043. 27 сентября 1932 года получил звание штурмфюрера СС. В 1939 году зачислен в части усиления СС. В сентябре 1939 года назначен командиром противотанкового дивизиона дивизии усиления СС. участник французской кампании. С 1 декабря 1940 года командир 3-го батальона 11-го пехотного полка СС. Участвовал в боях на Советско-Германском фронте. Был тяжело ранен и в декабре 1941-марте 1942 года находился в госпитале в Берлине. В марте 1943 года назначен командиром учебного запасного противотанкового дивизиона СС, развернутого в Бельгии. С 18 июля 1942 года начальник оперативного отдела. С 9 ноября 1943 года начальник штаба, командующего войсками СС в Нидерландах. С ноября 1944 года начальник оперативного штаба Восточное побережье, Мекленбург. 15 января 1945 года переведен в действующую армию и назначен начальником штаба 16-го армейского корпуса СС. С 17 февраля 1945 года назначен командиром 32-й добровольческой гренадерской дивизии СС 30 января. 15 марта 1945 года Аксу поручено руководство созданием учебных курсов СС в Бад-Виззее. В мае 1945 года сдался американцам. Умер 6 февраля 1983 года в Висбадене, Гессен. Производство во время войны. Гауптштурмфюрер СС 9 ноября 1936 года. Штурмбанфюрер СС 25 мая 1940 года. Оберштурмбанфюрер СС 9 ноября 1942 года. Штандартенфюрер СС 22 ноября 1943 года. Оберфюрер СС 21 декабря 1944 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста. 8 мая 1945 года.